То было в мае 1694 года, в разгар белых архангельских ночей. На той же яхте они плывут на Соловецкие острова. Это уж настоящее морское плавание. Приметы обещали спокойную прогулку. Город скрылся за горизонтом, исчезли берега. Со всех сторон осталось море. Тускло-белесое, с лиловыми разводами. Мелкая волна шлепала борт. Холодное солнце катилось по пустому небу. И вдруг море словно заметило их. Невесть, откуда взялась настоящая волна. Такой Петр не видал. Она стала швырять корабль, вздымалась над ним, обрушивалась всей массой. Буря налетела без облаков. Корабль закружило, понесло, ветер менялся, хлопали паруса. Петр видел, как матросам приходится убирать в шторм нижние косые паруса. Царь схватился за руль, но старший матрос отстранил его. «Не умеешь, не суйся!» Свита, бояре, стольники, денщики в ужасе молились, плакали. Они никогда не были в открытом море, тем более в бурю. Петр не подавал виду, что испугался. Царское достоинство не позволяло. И любовь к морю. Оно испытывало его, проверяло его чувства. Он должен был выдержать. Молочков обратил наше внимание на то, что любой поступок Петра, его поведение, рассматривались как царский. Смелость не считалась смелостью. Поскольку он царь, он и обязан держаться спокойно. Когда Меньшиков и Апраксин так держится, это им зачет. Он знал математику, астрономию, на то он и царь. Он должен быть всезнающим. Никакой слабости проявлять он не мог. Когда он ночью бежал из Кремля, оставив близких, чтобы укрыться от стрельцов в Троицком монастыре, никто не оправдывал его страха. О том, как он выскочил в ночной рубашке, об этом шушукались с улыбочками. Не делали скидок на то, что им было 17 лет. Царь не имеет возраста. Весь шторм он провел на мостике рядом с капитаном. Буря умчалась так же внезапно. Она отрезвила Петра. Море не взбунтовалось. Она всего лишь схватила его за шиворот и встряхнула, показав свои мускулы. Когда они выпивали в каюте, он, смеясь, вспомнил, как древний царь Ксеркс велел высечь море за то, что оно штормило, и потопило несколько кораблей из его флотилии. Нет, с морем надо ладить. Он понял, что оно — другой мир, неподвластный земным законам и земной власти, чтобы жить в нем. Недостаточно любить его, надо еще уметь подчиняться. Оно как зеркало, в которое следует смотреться, чтобы познать себя. Море требует изучения. С этого часа можно считать, что в нем многое определилось. И ясной стала мечта о выходе к морю, европейскому, близкому. — Сколько ему было? — спросил Антон Осипович. — 22 года. По нашим меркам молодой специалист. Самостоятельного дела еще нельзя поручать. У Петра хватало советников. Молочков покачал головой. Ни одного хорошего. Хорошие советы ему давали не до, а после. К этому возрасту душа должна созреть, сказал Сергей Дремов. В 20 лет человек готов. Если он не определился с полной силой, плохо, он ж не сумеет раскрыться. Хочешь быть великим человеком? Торопись. Все остановилось до 30 лет. Дальше пустоцвет. Гению, конечно, легко. Его качества лезут из него, хочет он этого или нет. А вот мы, вся остальная толпа граждан, мечемся до конца дней, не находя себя. Кто найдет, тех считают талантами. Я утверждаю, что талант есть у каждого. Где-то в генах... У каждого точно записано «судья», «портной», «хирург», «шут гороховый», а этот шут проводником ездит, а хирург дом красит и никогда не узнает, что он замечательный хирург. Люди уходят, так и не став теми, кем сотворила их природа. Это величайшая трагедия человечества, самое большое наше несчастье. В юности Петра поразило отличие немецкой слободы от прочей Москвы. Чистенькие благоустроенные домики, ночные горшки, фарфоровая посуда, картины. Иностранцы жили не по-московски. Ровными рядами тянулись кирпичные дома, били фонтаны. На вечеринках дамы танцевали с кавалерами «Гроссфатер». Немецкая слобода, которую усердно посещал с юных лет Петр, обосновалась под Москвой еще до Романовых. Там жили, кроме немцев, голландцы, датчане, англичане, шотландцы. Был у них театр, который любил посещать царь Алексей. Там играла музыка, читали книги. Немецкая слобода подчеркивала затхлый византийский вид столицы. Не мудрено, что в немецкой слободе Петр дышал полной грудью, веселился, мечтал. Молодой его ум посещали ослепительные проекты. Стремление к Западу не Петром началось. Еще Иван Грозный вел политику выхода к Балтике для торговли с Европой, для кратчайших и безопасных контактов. Продолжал его дело Алексей Михайлович. Его сподвижники Матвеев, Ордын-Нащекин стояли за борьбу со Швецией ради выхода к морю. По сути, Петр выполнял завещанное отцом. Темпы, взятые Петром, его напор, радикализм оторвали его реформы от предшественников, и стало считаться, что западничество — чисто петровская затея. На самом деле Петр придал ускорение, и от его мощного толчка Россия еще надолго сохранила движение сквозь лень и бездарность преемников Петра вплоть до Екатерины Великой. Она сумела подхватить петровский раскат. Петру вменяют вину неосуществленные проекты. А посмотрите, сколько лет отняла у него война, смута, извечная беда всех наших великих начинаний. Он взялся за Беломорканал, Волгодон, Уральскую металлургию, флоты, военный, торговый, порты. Он оснащал будущее России, строил дорогу, уходящую в века, расчищал горизонт, показывая, каковы возможности этой страны. Не все получилось при нем, получилось позже. Быт немецкой слободы подготовил ум молодого Петра к восприятию европейской культуры. Тем сильнее впечатлило его то, что он увидел в Германии и Голландии. Громадные замки с башнями, неприступными стенами, уходящие ввысь своды храмов, под ними гремели могучие звуки органов, сияние витражей. На городских башнях били часы, фонари освещали мощенные камнем улицы, за каждым углом его подстерегали новшества, играли шарманки, блестели витрины, по каналам сновали баркасы. Он не сторонился толпы. Он погружался в сутолку причалов, ярмарок, любовался искусством продавцов, заморские диковины, французские кастрюли, масляные лампы, английские компасы, подзорные трубы, пистолеты, экипажи на рессорах. Нечто подобное испытал на себе Молочков. Когда он впервые попал в Берлин, он почувствовал себя дикарем. Роскошь магазинов, обилие товаров, все удручало и обескураживало учителя. Он и не представлял себе, что так хорошо живут на Западе. Было стыдно за свою бедность, дикость. Он не знал, как правильно переходить улицу, почему лежит Библия в его номере. Смелость Петра в том, что он нарушил все обычаи русского двора. Никто из государей столько не путешествовал, даже по России. В те времена осидним сидели дома, выезжать заставляла война. При Михаиле Федоровиче Романове каждого русского, хвалившего чужое государство, укоряли. Тот, кто желал ехать в Европу, считался преступником. Князя Хворостина обвинили в том, что он хотел отправиться за границу. Шведские дипломаты в XVII веке отмечали, русским запрещено ехать за рубеж. Опасаются, что не возлюбят чужеземные учреждения и устыдятся порядков Москвы. В Амстердаме кипучая жизнь шла на каналах города и в море. Оно шумело рядом, голландцы с ним жились, потихоньку отжимали его, оно уступало им землю. Голландцы умели ладить с морем, умели строить дворцы на сваях, строить плотины. Петр ходил в лютеранские церкви, в католические, в синагоги, осматривал памятники мореходам, рынки с невиданными восточными фруктами, тканями, африканскими масками, копьями, башками. Амстердам был самым богатым городом Европы. Глаза разбегались от оружия, драгоценностей. Тюки новых товаров из Индии, Малайзии, Мадагаскара, Кипра без конца выгружали в порту. Разноязычный говор, негры всех оттенков, индусы в тюрбанах, сарацины в белых одеяниях, голоногие мавританки. Он научился курить трубку, стрелять в тире, разбираться в сортах пива.